Глава 33. Шлёп-шлёп, плюх-плюх, хлюп-хлюп, Рос завёл нас в болото. Большое! Причём сделал это намеренно, чтобы, как он выразился, скоротать время с пользой. Вот мы его и коротали тут в обществе болотных гадюк и полосатых щитомордников вторую неделю, не снимая драконьих щитов даже ночью. Без щитов делать здесь было нечего. Мошка и вьющиеся тучами слепни и оводы сожрали бы живьем. Аска не шутил, что хотел бы он, чтобы прихвостни отчима решили нас тут выследить. То-то бы радости было. Нам-то хорошо, сами и лошади под щитами. Магически делаем себя легче так, что по воде чуть не пешком ходим. На ногах этакие водоступы, тоже из щита, не дающие проваливаться даже в совсем гиблых местах. У меня на шее висели тетрадь и карандаш. Новых сведений о всяких рогозах и пушицах, о соках всех сортов и аирах, сабельниках и чистецах, хвощах и плаунах высыпалось на нас столько, что запоминать я не успевала. Но кто бы знал, что рогоз, который в деревне привычно называют камышом, бывает 7 видов, и все они на что-то годятся. Мы уже насобирали всего столько, что груз тащила не только вешалка, но и остальные лошади, включая прибоя. На маленьких островках росли лесные ягоды, нужные для целебных сборов, и странного вида грибы, среды ножек которых вели себя более чем подозрительно. Лиловели, краснели, зеленели. Рос довольно кивал и раскладывал трофеи по банкам. Брэдли наши блуждания по трясине сначала забавляли, но потом ему надоело. Он бурчал, что не нанимался охранять наследника герцогства от кишащих под ногами полосатых гадов в месте, где сухого пятачка для ночлега не сыщешь. Впрочем, лейтенант был не совсем искренен. Я видела, как он каждый день разглядывает руку, которую по вечерам продолжал лечить Аскани. Перемены были. Шрамы стали тоньше, аккуратнее, ровнее, наконец, короче. Безымянный палец уже сгибался, хотя силы в нем совсем не было. Мизинец дергался. Сам Борин обмолвился, что рука стала заметно крепче, хотя пока он не начинал ее тренировать. У меня были свои заморочки. Первые дни я приходила в себя после внимания Аскани. Целоваться или чесать друг другу спины под щитами оказалось невозможным и была довольна наступившим покоем. Открытие, что мне приятен интерес Аса, более того, нравится с ним целоваться, выбило почву из-под ног. Как так? Утверждаю, что парни мне на дух не нужны, а сама просто бесстыже подставляюсь под его губы. Выходило, что тут есть какая-то засада, вроде той с дрыгающейся ногой. Потом Аска не додумался, что может растягивать свой щит, накрывая нас обоих, и все понеслось по новой. Его ладони под моей туникой, губы на губах, сил на сопротивление я не находила, а он выглядел нереально довольным. У меня было ощущение, что Рос за нами присматривает, но не вмешивается. Однажды я не выдержала и спросила директора об этом, пока мы вдвоем пытались удержать в руках и подоить выкручивающийся призовой пятилоктевой экземпляр местной популяции гадюк. «Ауры вы пока прятать не умеете», — улыбнулся лорд Рос. «Так что они не лгут. Я вижу, как он относится к тебе на самом деле. Будь по-иному, я бы живо это пресек, уж поверь». И прищурился серыми глазами на меня. «Тим, подумай. Может быть, расскажешь мне, что не так с твоей сестрой? Обещаю помочь, чем смогу. Что она человек хороший, это я понял». Я замотала головой. «Это не моя тайна». Лорд Ярби разочарованно вздохнул. «Жаль». «Ну, смотри сама. Предложение остается в силе. Как, кстати, и с Маренкаром». «А чем закончился драконий облет?» поинтересовалась я. Нашли стаю еще из 20 горгулей, и пришлось позвать еще 2 патруля на помощь. Похоже, нечисть просто валит из-за хребта. А почему? Сложно сказать точно. Раньше на той стороне гор было становище одной из больших трип орков. Похоже, те как-то сдерживали размножение монстров. А сейчас орков там нет, и гномов в этой части гор тоже нет. Тут им просто нечего копать, ни руды, ни камней. Вот и выходит, что твари бесконтрольно размножились и полезли на нашу сторону хребта. Как странно. Выходит, и от орков в чем-то бывает польза. Наконец лорд Ярби заявил, что ему уже не хватает магического резерва держать сток собранного нами сена свежим. Так что пора выбираться из болота и все сушить, как полагается, не спеша, в теньке, на сквознячке. Пока справимся, пока все аккуратно упакуем, как раз настанет пора для визита в родовое гнездо Аскани. Стоянку устроили на высоком песчаном обрыве спокойной реки, название которой я не знала. Один из притоков Зана, если верить карте, называется Крушина, пожал плечами Рос. Тут почти в каждой долине по реке с гор. Хорошее место. Высокие сосны, смолистый запах, песок, поздние ягоды в траве. Не надо никуда идти. Можно все перестирать, нормально высушить, вымыться с самой, поплавать, как было в лучшие летние дни Стин. Ей бы тут понравилось. Может, все же позвать ее, познакомить с Росом. Вдруг он и вправду сумеет помочь. Но прежде надо спросить ее согласие. Увижу через месяц, узнаю. Было бы здорово, если бы все наладилось. Ас держался почти все время рядом. Болтал по-эльфийски. Я начала кое-как разбирать слова, хотя сама еще не говорила. Рассказывал предания и легенды. Он знал их целую кучу. А еще плавал вместе со мной в реке, норовя поднырнуть и схватить за ногу. Мешал расчесывать волосы и приставал по вечерам с поцелуями. Подумай, может, замуж за меня не так уж плохо? Темная, четко очерченная бровь поднялась. Я уже почти научился целоваться. И все это серьезным тоном. «Почти?» — хихикнула я. «Ну, я понял главное. И что это?» «Просто. Важно не как целуешься, а с кем». Я задумалась. Выходит, если мне нравится делать это с ним, мне симпатичен он сам? Мы провели на берегу Крушины целую неделю, а оттуда по лесной дороге двинулись к Герате, где нас ждали вещи. Там же Рос хотел нанять знакомого проводника, отправить вешалку с грузом в китовый кель. «Впереди кто-то есть», — сообщил Аскани. Я прищурилась. «Да, люди. Трое справа от дороги, трое слева. И как-то странно. Вот, поняла». «Они не на земле. На деревьях, что ли, сидят?» «Так, стоп!» — скомандовал лорд Росс. Обернулся к Брэдли. «Что думаете, лейтенант?» «Я бы сказал, типичная засада с луками или арбалетами. Но местность мы не знаем. До деревни еще больше дня пути. Так что могут оказаться и охотники. Хотя лично я ставлю на засаду». «А почему караулят здесь, если это, конечно, нас?» — пискнула я. «Людей немного». «Возможно, на других дорогах, идущих от хребта, тоже поставлены такие заслоны». Брэдли достал кинжал и стал чистить ногти. Похоже, лейтенанта перспектива стычки не тревожила ничуть. «Я же занервничала. Вот так. Мы никому не говорили, куда едем и когда вернемся. И все равно, похоже, кто-то очень не хочет, чтобы Аскани добрался до своего замка. А что же будет дальше?» «Ну, легко проверить, охотники это или нет». Рос также не казался взволнованным. «Я оставлю на всех щит и спокойно едем дальше. Может быть, это и впрямь честные поселяне? Ведь закон лазить по деревьям не запрещает?» Мы с Асом переглянулись и засмеялись. Мы поравнялись со средней парой прятавшихся в кронах деревьев честных поселян. Когда впереди и сзади затрещали и легли поперек дороги, шумно спружинив ветками осиновые стволы, лошади, всхрапнув, присели на задние ноги и заплясали на месте. И тут же сверху полетели стрелы. По мне не стрелял никто, видно, достойной мишенью я не казалась. По Россу и Брэдли выстрелили по разу, целились, похоже, в грудь на убой. А вот Асу досталось целых 4 стрелы. И тут же не успели мы среагировать, залп повторился. «Не поселяне», — прокомментировал директор. «Аскани, твой впереди справа. Тим, твой слева. Работать магией. Четверо остальных мои. Брэдли, присмотрите за лошадьми». И что я должна делать? Краем глаза увидела, как Рос буквально выдрал из кроны большого ясеня размахивающую руками и ногами фигуру и без особой нежности шлепнул ее на дорогу. «Но я-то так не могу, у меня сил не хватит. Поднять здорового мужика левитацией...» Ас, похоже, тоже был в замешательстве. «Может, окружить их драконьим щитом и уронить?» — услышала я его ментальный голос. «Тогда не разобьются и не сбегут». «Я своего вижу!» — заморозила локти и колени. «По-моему, он сейчас сам свалится!» Уверенности в правильности содеянного я не испытывала. Директор уже уложил 4 бородатых мужиков ровным рядком на дорогу и теперь наблюдал за нами. «Ой, падает!» — пискнула я. Делаю спуск из нити, как на ледяной горке. Ветки клена впереди затрещали, из них по кривой совершенно неестественной траектории выпал на дорогу еще один воющий поселянин. Я своего слегка придушил нитью и связал. Сейчас уроню его, как ты, — отозвался Ас. — Ага, спуск еще кривее, чем у меня. А трамплин внизу? Зачем? А что теперь? Я посмотрела на поглаживающего, уже ставшим привычным жестом, подбородок Росса. — Что? Судить? У меня полномочий нет. Но у лейтенанта, если я верно понимаю, они есть. — Да? — взглянул на Брэдли. Тот кивнул. Лорд Ярби оглянулся на застывшего в седле аса. «И у герцога, как владетеля здешнего края, эти полномочия есть тоже. Вот вы и разбирайтесь. А мы с Тим пока засеку уберем. А то перегородили дорогу. Не проехать, не пройти. Нехорошо». Пока магией оттаскивали на обочину деревья, поднимал их Рос, а я рулила вправо-влево, прислушивалась к мыслям Аскани. Вот что бы стала я делать, если бы на меня так внезапно свалили право и обязанность распоряжаться жизнью других людей? С ума сошла бы, наверное. Я со своей-то жизнью разобраться не могу. Сама часто не понимаю, верно я что-то делаю или нет. Как тут судить других? Но, похоже, Аскани это знал. Он просто воспользовался своим новым умением читать мысли и влез в голову к тому, кого посчитал главарем. Наемники. Несколько отрядов на выходящих из леса дорогах, как мы и думали. Половина денег вперед. Задание – убить нелюдь, который хочет править краем. Заказчик неизвестен. Рос, похоже, тоже прислушивался к происходящему. Неожиданно бросив осину у обочины, директор повернул Потю назад. Я услышала, как он буркнул под нос. «Дурак, я такой на парня взвалил!» Чем думал? И уже вслух. «Аскани, помоги тут, Тим!» Ас поднял голову, кивнул и послушно направил прибоя ко мне. Лицо застывшее, ледяное, губы побелели, спина как кочергу проглотил. Взглянул на меня, прищурился. Все слышала. Вот так меня называют. Нелюдь. Тупица. Какая разница, как тебя зовут? Ты же понимаешь, что дело не в тебе, а в деньгах и власти, которые хочет получить тот, что распускает слухи. Но меня так зовут. Значит, в этом что-то есть. Ас! «Меня знаешь, как звали?» «Шлюхина дочь! Скажи мне в лицо, в этом что-то есть?» «Тим, я опять увидел только себя». «Ас, ты умеешь право злиться, но не смей расстраиваться из-за этих сволочей. Да, и они не так виноваты. Вот подумай, если бы мы ничего не знали о драконах, а нам наплели, что они питаются человеческими младенцами, что бы мы думали?» «Тим, ты иногда такая мудрая!» Он улыбнулся. «Ну что, поедем?» Посмотрим, как разберутся с этой шайкой наш директор и лейтенант. Давай. Оказалось, Рос снова вызвал знакомый нам драконий патруль, потому как надо было проверить все остальные, идущие из горной глухомани дороги. И чтобы не пострадали безвинные крестьяне, едущие за дровами или грибами, и чтобы позже шайка не смогла объединиться, создав новые хлопоты. У пойманной шестерки покопались в мозгах. Ясно, туман и бредни. Но это не оправдание. Да, и двое уже убивали по заказу. И не один раз. Итогом суда стало. Командира засады на допрос. Двоих повесить немедленно за уже совершенные убийства. Еще троим по 2 года принудительных работ на строительстве водяных мельниц и дамб. Причем платить будут неплохо. Есть возможность получить профессию плотника или даже инженера. Ужаса от приговора я не испытывала. К тому же смерть ходит рядом, в свои 13 я, как любой деревенский житель здешней глуши, привыкла. Убивали других – умрите сами. Справедливо. Пока разбирались, прилетели Яр и Шия. Увидев нас, радостно замахали руками. Яр тут же схватил меня за колено и попытался стянуть с лошади. Шия в это время высказывала Асу, что очень рада была с ним познакомиться, потому что вначале было скучно, а теперь и охота в горах получилась замечательной, и сейчас задание интересное. Я недовольно косилась на то, как Ас легко спрыгнул с прибоя и поцеловал рыжую руку. «Ты мой!» — сам сказал. «Еще не забыл?» «О, он твоя добыча!» «Прости, я не знала». Незнакомый мелодичный голос раздался прямо в голове. «Ой!» «Мы же привыкли, что кроме нас самих и драконов вокруг нет. Как я не сообразила, что Яр и Шея меня услышит. Неудобно-то как!» «А ты его!» В мужском голосе звучали нотки смеха и легкого разочарования. «Жаль. Ну ладно, идите к нам оба. Пока начальство разбирается, давайте мы для вас еще порычим. Зов помогает пробуждению второй сущности». «Зов? Вот как это называется. Улетая, веселая пара обещала наведываться к нам в школу в гости. На субботние танцы. А то в академии лишь 2 балла в год. А это так мало. Герата оказалась похожей на сухую саху. И мы задержались там на целых 3 дня. Перековали лошадей, рассортировали груз, насобирали мы столько, что часть лекарственного сырья лорд Ярби решил отправить в школу в Синтане, а кое-что отложил для своего друга Дишандра. Ведь в теплом Маренкаре растительность совсем другая, здешних трав там не найти. В итоге нас с Аскани усадили оформлять сопроводительные листы и подписывать бирки и этикетки. Разумеется, не иначе, как на 3 языках. Включая мой любимый гномий. Ас забавлялся, я скрежетала зубами, вырисовывая каракули. Свободное время Аскани тратил на то, чтобы обучать меня этикету. Сначала я взбрыкнула, но друг заметил, что грубость, невоспитанность и неумение себя вести еще ни одного дракона не украшали. И стал объяснять, как и в каком порядке подаются блюда за столом, как к кому я должна обращаться, когда можно смотреть в глаза собеседнику, а когда нет. И, наконец, растолковал, на какой уровень вежливости и почтительности со стороны окружающих вправе рассчитывать я сама. «Тим, скажи, ты будешь против, если я представлю тебя лордом как свою невесту?» «Зачем?» – испугалась я. «Затем, что для меня это правда». А еще затем, чтобы мне не пытались подсовывать прямо в спальню всяких лохудр. Единственное, что меня тревожит, ты можешь стать мишенью, как я сам. Так я уже, — пожала плечами. Но я вижу, ты сомневаешься. Из-за меня я все же тебе не мил. Я склонила голову, чтобы скрыть улыбку, потому что последнее время ловила себя на том, что жду, когда наступит вечер, чтобы Ас обнял меня, притянул на грудь, поцеловал в лоб, а потом повторил, что любит, и прижался к губам. Я старалась скрыть от него, как мне нравится то, что он делает, но, судя по хитрым и довольным взглядам, парень все понимал. «Нет, дело не в тебе», — вздохнула я. «Просто они начнут выяснять, откуда эта Терсани взялась». «А я совсем не подходящая невеста для герцога». «Так, Тим, ты темнишь. Говорила, что никогда мне не лжешь, но сейчас виляешь, как змея». «В чем дело?» — заглянул мне в лицо. «Не хочешь, чтобы слухи о помолвке дошли до Шона? Или тебе приглянулся Яр? Я не стану злиться, только скажи честно». «Нет, дело не в этом», — посмотрела ему в глаза. «Ты же герцог, вправе судить, казнить и миловать по имперским законам, да?» «Ну да». «А при чем тут это?» «Скажи, а члена своей семьи ты бы выдал?» Ас, пытаясь понять, куда я веду, озадаченно склонил голову на бок. «Знаешь, если тебе однажды приспичит взорвать ратушу в Лоране, а потом еще и все 3 башни Академии, я все равно буду тебя защищать. И фиг с ним, с герцогством». «А моя сестра, которая меня спасла, что-нибудь для тебя значит?» Решилась я. «Понятно. Дело в твоей Тин. Я и раньше подозревал». «Что случилось? Расскажешь?» «Это очень давняя история, которая произошла задолго до моего рождения. Тин пыталась сделать как лучше, выручить одну беременную девочку, но все пошло наперекосяк, и теперь Тин живет в глуши. А если начнут выяснять про меня, могут найти ее, понимаешь?» «А ты так за нее боишься, что даже Россу не хочешь довериться?» «Ясно. Даю тебе мое слово, что буду защищать твою сестру, как только смогу». Но я не думаю, что кто-то копнет так глубоко. Других возражений нет? Нет, улыбнулась я. Ну, тогда слушай. Остальные лорды и леди обязаны обращаться к моей невесте Миледи. Вставать и кланяться, когда ты заходишь в комнату. За столом ты сидишь по мою левую руку со стороны сердца. Наши опочивальни рядом. Я слушала и тихо офигевала. Нет, это он все всерьез выкладывает девчонке, которая год назад лазила на крышу сарая, чтобы доить козу? А теперь я должна изображать какую-то миледи? Ас, я боюсь. Давай сейчас я поеду просто как ученица-травница, довеском к лорду Россу. Не выйдет, улыбнулся Ас. Думаю, Юл еще зимой раззвонил о нашем романе. Дракона в мешке не утаишь. Кстати, будь готова. Вернемся в школу. Начну учить тебя танцевать. Чтоб ты не танцевала не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь. Чувствуешь разницу? Вот опять у него логика шиворот на выворот. Но как убедительно звучит. Ас продолжал возиться с рукой Брэдли. Причем, похоже, стоял на грани прорыва. Рассекавший ладонь вдоль рубец почти исчез. Все пальцы сгибались. Но силы в них пока не было. Чтобы рука стала здоровой, нужно было разорвать и заново соединить криво сросшиеся мышцы. Аска не объяснил лейтенанту, что в результате не уверен, так что можно остановиться на достигнутом, потихоньку разрабатывая руку упражнениями. А можно рискнуть всем, чтобы восстановить руку полностью. Брэдли размышлял половину дня. А потом за обедом посмотрел на Аса и сказал: «Думал я, думал и понял. Не рискну сейчас, всю жизнь жалеть буду. А вы для меня, лорд Ансаби, сделаете больше, чем любой другой маг. Потому что никто другой так возиться со мной не станет. Так что, как будете готовы, я весь ваш». «Тогда через час у нас в комнате», — кивнул Аскани. «Мне было жаль, что я ничем не могу помочь. Ведь эльфийская магия — это совсем не мое. А вот лорд Ярби свою лепту внес. Хоть целителем он не был, но обезболивать умел. Наверное, мне тоже надо в будущем научиться. Тогда и от меня будет толк». Ас взял за руку Брэдли, посмотрел мне в глаза, криво улыбнулся. «Поехали». Я так уразумела, что какая-то из мышц, а может и не одна, срослась неправильно. То ли со слишком большим сдвигом, то ли вообще как-то наперекосяк. И теперь Ас, стараясь не трогать кровеносные сосуды и нервы, все переделывал, разделяя и сращивая вновь. Брэдли морщился. Похоже, ему все равно было больно. Но сидел неподвижно, стараясь не дергаться. Рос выглядел озабоченным. Я не понимал ничего и только вливала по каплям в Аса свою драконью магию. Больше мне поделиться было нечем. Через час Аска не выдохнул. «Все!» И начал сползать на пол. Брэдли рванулся и подхватил Аса на руки, не дав упасть. «На обе руки!» А потом сам чуть не уронил от удивления. Я заставила его положить Аса на кровать, побрызгала в бледное лицо водой, а потом, едва Ас открыл глаза, сунула в рот ложку с простоквашей. Син говорила, что та при всех болезнях хороша. И была права. Ас сразу ожил и попробовал отползти от меня подальше. Смотревший на это Рос хмыкнул, вышел из комнаты и прикрыл дверь, оставив нас одних. «Я тобой горжусь», — сообщила я жениху. «А сейчас засыпай. Хочу, чтобы ты легла рядом». «Ладно, лягу. Спи уж».